Глава третья. «Давай-ка раздевайся», — прозвучал голос из кошмарного сна. «Нет, я не переживаю за то, как буду выглядеть», — нашла в себе силы ответить и посмотреть в глаза этому мужчине. «А что так, струсила?» — гаденько засмеялся этот мерзавец. «Просто не стану делать это сейчас. Наивно верила, что до вечера у меня будет возможность что-то придумать. Как-то избежать публичного позора и падения на самое дно. Еще утром казалось, что жизнь не может быть хуже без родителей. Как же я была глупа! Тогда это еще было хоть и жалким, но существованием, и постепенно все вошло бы в русло. Я бы смирилась с утратой и свыклась с тоской. Теперь же моя реальность стремительно превращалась в настоящий ад. Хер с тобой. Некогда мне возиться с разными. Отвези ее к Энджел. Пусть приведут в товарный вид, а то пока смотреть страшно. На такую встанет только у извращенца. Будет сделано, Бас. И снова меня куда-то потащили. Запихали в здоровый внедорожник и зажали с двух сторон, будто я могла куда-то сбежать от этих машин смерти. По дороге до моего очередного места пыток я думала о том, как там баба Шура. Пришла ли в сознание? А если нет, то вызвал ли ей кто-нибудь скорую? Если так, то наверняка меня уже объявили в розыск. Значит, очень скоро меня отыщут и спасут из этого рабства. Потому что вычислить машину по видеокамерам в наше время не проблема. Нужно только переждать, и все будет в порядке. Энджел оказалась эффектной девушкой лет 30, с большим бюстом и накачанными губами. Разговаривать она со мной не стала. Посмотрела на меня и тут же воткнула в уши наушники, разложив меня на кушетке и отдирая сахарной смесью волосы с моего тела. Пытки продолжались несколько часов. Мне даже сделали маникюр и педикюр. Мастера менялись, но никто не обмолвился со мной и словом. А мне хотелось кричать о помощи. Но, видимо, я не первая такая бедолага, которую силой притащили в притон к базу. Под конец мне сделали макияж, подчеркнув орехового цвета глаза, а мои длинные каштановые волосы закололи в высокую прическу. Когда я вышла к своим похитителям, захотелось провалиться сквозь землю. «Энджел, а чё шмотки ей не выдала? Она так и будет ходить в этом мешке!» — крикнул борзый хозяйке салона, в то время как бородатый пожирал меня глазами. «Я вам не магазин. Нужны шмотки, иди и купи!» — впервые за весь вечер подала голос блондинка. «К тому же они ей будут не нужны!» «А и правда!» — загоготал бритоголовый. «А чё? Если под мешком окажется такой же зачетный, то я б вдул!» «Слышал же, целка!» «Бабок не хватит расплатиться», — пробурчал бородатый и, снова схватив меня за руку, потащил на выход. Когда мы вернулись в притон, меня сразу же привели за кулисы. Десятки девушек бегали из стороны в сторону, практически в чем мать родила. Их прикрывали лишь тонкие полоски, украшенные блестящими камнями и пайетками. На головах у многих из них было что-то похожее на шапки из перьев, а каблуки у босоножек казались такими высокими, что я не понимала, как они могут не просто ходить, но и танцевать в таком образе. «Эй, ты!» — подошла ко мне женщина лет 40 в обтягивающем золотистом платье с выбеленными практически до седины волосами и алыми губами. «Пианистка?» — ткнула в меня длинным черным ногтем. «Да». «Иди за мной!» Отвела меня в закуток, где сидели девушки с инструментами. В отличие от меня, они смеялись и переговаривались, кое-кто просматривал ноты. «Возьми ноты «Feeling Good» Нина Симон, знаешь?» — спросила женщина. «Да, играла пару раз». Растерянно смотрела на нее. «Вот и отлично. Сегодня играешь только ее». Тут же потеряла ко мне всякий интерес. «Так, девочки, найдите обувь новенькая и выдайте ей костюм. И чтобы через 40 минут были за кулисами, поняли?» «Поняли, Виола, поняли», — хором ответили девушки. «Эй, ты!» — позвала меня миловидная брюнетка, похожая на Лайзу Минелли. «Иди сюда». Поманила меня к вешалке, откуда свисала гора бус. Она сняла оттуда что-то похожее на кучу жемчужных нитей. «Держи», — вручила мне. «Костюм». «Что?» Шокированно хлопала глазами, переводя взгляд с нее на бусы и обратно. «Вот это костюм?» «А ты что думала?» — рассмеялась она. «Что тебе вечернее платье выдадут?» «И вы правда играете обнаженными?» До конца не верила в абсурдность происходящего. «Конечно. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку». А все остальное? А что остальное? Лукаво сощурилась она. Вип. Не смогла даже озвучить эту мерзость. Кто-то да, кто-то нет. Каждая вправе сделать выбор. Но когда слышишь суммы, предлагаемые всего за час в компании серьезного мужчины, то сомнения отпадают. От подобных заявлений я совсем пала духом. Значит, нет шанса избежать обнажения? Затряслись губы и подкатили слезы. Не вздумай плакать. Виола и Бас потом три шкуры спустят и оштрафуют. Давай лучше покажу, как это надеть. Забрала у меня из рук костюм, выжидающий, смотря на меня. Что? Не понимала, чего она от меня хочет. «Раздевайся!» — закатила она глаза. «Или как я должна это на тебе крепить?» Я оглянулась на девушек и, убедившись, что никому нет до меня дела, робко начала расстегивать блузку. «Приехал!» — забежала в раздевалку высокая рыжая красотка. «Приехал!» «Уже?» — всполошились мои подруги по несчастью. «Он никогда не приезжал так рано!» Начали они выглядывать за дверь, будто тот, о ком они шептались, мог в любой момент зайти. «Я так волнуюсь!» — покусывала палец рыжая. «Да не волнуйся! Сегодня он тебя явно не выберет!» Усмехнулась шатенка, игнорирующая всеобщее возбуждение и спокойно красящая губы. «Он два раза уже приглашал меня, значит, я его фаворитка!» — зыркнула на нее рыжая. «Два раза ты, два раза другая. Подумаешь, достижение!» «Что происходит?» Я посмотрела на свою новую знакомую. «О чем они говорят?» «Барон приехал», — взволнованно произнесла брюнетка. «Барон?» — нахмурилась. Я уже слышала от База это прозвище, но не сильно придала ему значения. «Да, Драго Ибраев Плохотин. Его называют бароном. Все это принадлежит ему», — обвела она глазами раздевалку. «Этот бордель?» «Это не бордель. Кабаре!» — оскорбилась девушка. «И не только. Полгорода его». «Но почему девушки так ему рады?» «Попасть к нему в благосклонность — большая радость. Он задаривает девочек подарками, осыпает деньгами и обеспечивает протекцию». «И что? Все они хотят к нему в вип-комнату?» «Конечно!» — изумленно посмотрела на меня брюнетка. «К тому же он такой красавец!» «И ты?» «И я». Больше мы не разговаривали. Она помогла мне избавиться от одежды и закрепила на шее жемчужный ошейник, от которого расходились нити к рукам и закреплялись на запястьях. Нити падали бусами на грудь, живот, спину и бедра. «Пока можешь накинуть халат». Когда мы прошли за кулисы и девушки начали раздеваться, меня заколотило. Мне стало так страшно, что я не могла даже пошевелиться. «Не тормози!» Торопила меня новая знакомая, стягивая с меня халат и выталкивая на сцену, где уже стояли инструменты. К счастью, она оказалась отвернута от зрителя, и нас отделяла от зала перегородка. И стоило мне опуститься на стул, как сцена пришла в движение, и вместо темного закулисья мы оказались в центре света прожекторов. Я чувствовала на себе сотни глаз, но не могла даже пошевелиться. Пульс участился. На лбу выступила испарина. Еще немного, и я потеряла бы сознание. Но заиграл саксофон. Я понимала, что дальше начинается моя партия, и словно на автомате положила руки на клавиши. Пальцы жили своей жизнью, играя такую знакомую каждому мелодию. Где-то позади пела солистка. Но я ее слышала, будто сквозь вату и собственное тяжелое дыхание. Последний аккорд. Глубокий вдох. Я впервые решилась поднять взгляд в зал и попала в капкан черных, беспросветных глаз, обещающих мне погибель. Я не знала, кто этот мужчина, сидящий по центру зала. Не видела толком даже его лица, потому что он не разрывал зрительного контакта со мной. Но отчего-то поняла. Это он. И он меня заметил.